И на Ленинский уже спешили неверящие своему счастью оперативники ФСБ. Оценив ситуацию, Корнилов снова закурил и, скромно присев на бордюр, задумался. Что-то не стыкуется в голове. Столько сил брошено на захват, а здание чуть инк как новенькое. Глазам не верится. Непонятно, с какой целью штурмовали здание. Или им понадобилось что-то на верхних этажах. Вот для чего нужен был вертолет, а все остальное так, отвлекающий маневр. Корнилов почувствовал легкое покалывание в затылке. Оно появлялось всегда, когда он был близок к разгадке.